Глава 12. Анатолий Дмитриевич Андропов стоял передо мной. Этот человек одним своим видом внушал уважение. 35 лет, но волосы уже полностью белые. Побочный эффект магии Земли высшего уровня, как говорили в интернете. Еще до получения своего дара я много читал об этом человеке. И он только что услышал, как Кладковский врет ему в лицо. Но поверит ли? Как отреагируют? Очень интересно, ведь по сути я ничего о нем не знаю. Но одно понимал точно, мне не стоит оправдываться. Это бы значило, что я и правда виноват, а моей вины никакой нет, как раз наоборот. Поэтому сперва послушаю, что скажет Анатолий Дмитриевич. Интересная версия событий. В голосе Андропова слышалась сталь. Особенно учитывая, что я наблюдал за вашим спаррингом от первой до последней секунды. Лотковский побледнел. Кровь все еще капала с его разбитого носа, но теперь к ней добавился холодный пот. «Я... Анатолий Дмитриевич, я просто...» — замялся мой бывший оппонент. «Вы просто солгали», — перебил Андропов. «Пытались использовать мое имя и авторитет для сведения личных счетов. Это недостойно мага и класса». «Но он же пустой!» — выпалил Лотковский в отчаянной попытке оправдаться. «Он не должен был получить дар! Это противоестественно!» Воздух вокруг Андропова задрожал. Я почувствовал, как изменялась сама гравитация. Вдруг стало тяжелее дышать, будто на плечи навалился тяжелый груз. Так вот что значит магия Земли С-класса. Андропов буквально управляет фундаментальными силами, может изменять законы физики. «Еще одно слово», — тихо произнес Андропов. «И вы узнаете, что такое тренировки в условиях десятикратной гравитации. Месяц». Лотковский визжался, открыл рот, чтобы ответить, но резко передумал и закрыл его. «Убирайтесь», — приказал Андропов. «И подумайте о своем поведении. В Академии Петра Великого такие выходки не прощают». Лотковский развернулся и поспешно зашагал прочь, придерживая рукой окровавленный нос. Толпа зрителей тоже начала расходиться. Представление закончилось. Гравитация вернулась в норму. «Афанасьев», — Андропов повернулся ко мне. «Прогуляемся? Нам с вами нужно поговорить наедине». Денис предупреждал, что он приехал поговорить именно со мной. «Конечно, Анатолий Дмитриевич», — кивнул я. Мы пошли по периметру плаца, подальше от любопытных ушей. «Впечатляющий спарринг», — начал Андропов, когда мы отошли достаточно далеко. «Особенно учитывая, что вы получили дар всего 2 недели назад. На освоение базового контроля у меня ушло 2 недели, чтобы просто никого своим даром не прикончить. А на изучение первых техник магии Земли ушло 3 месяца. А вы уже свободно манипулируете пространством». «Это заслуга подполковника Дружинина», — ответил я дипломатично. «Он отличный инструктор. Хотя на самом деле спасибо нужно говорить системе. Но я так ответить не мог. Поэтому и сказал первое, что пришло в голову». «Не скромничайте», — Андропов слегка улыбнулся. «Дружинин хороший инструктор, но он не волшебник. Такой прогресс говорит об исключительном таланте. Или о чем-то большем». Интересно клеится разговор. Словно Андропов пытается что-то узнать, прощупывает почву. «Возможно, дело в самом даре Громова», — пожал я плечами. «Он был величайшим магом пространства. Может, его дар несет в себе накопленный опыт?» «Интересная теория», — кивнул Андропов. «Но сейчас меня интересует другое». «Что именно?» «Что вы знаете о микроразломах?» «Резкая смена темы. Значит, это и есть настоящая причина его визита». «Знаю, что они начались несколько лет назад, но большая активность наблюдается в последние 2 недели», — ответил я честно. «Люди исчезают. Никаких следов обычного разлома. Ни свечения, ни выброса энергии. Больше похоже на контролируемые порталы». «И что вы думаете на этот счет?» «Как и я, полковник Крылов считает, что это дело рук мага-отступника. того, кого вы называете коллекционером». Андропов остановился, внимательно посмотрел на меня. «Крылов рассказал вам о коллекционере?» «Вы же и так знаете, что я знаю», — пожал я плечами. «Иначе бы не спрашивали». К моему удивлению, Андропов усмехнулся. «Логично. Крылов рассказал мне о вашем интересе и о шантаже. Вы поступили глупо, но смело. Отец моей подруги пропал в микроразломе. Я не мог просто сидеть и ждать. Тем более, когда система прямо сказала, что взаимодействие с разломами будет доступно лишь после 5-го уровня. Вот я его и достиг в самые кратчайшие сроки. И на самом деле, если бы Андропов не заговорил о микроразломах первым, в скором времени я бы начал искать способ попасть на место происшествия. Просто из Академии Петра Великого это сделать куда проще, чем из подготовительного центра ФСМБ». «Понимаю», — Андропов кивнул. «Но вам ведь известно, что это дело слишком опасно для новичка?» «Известно. Как и то, что я единственный пространственный маг в городе, способный хотя бы теоретически разобраться с проблемой. Ну или единственный доступный. Остальные либо в коме, либо слишком далеко». «Именно поэтому я здесь». Андропов посмотрел мне в глаза. «За последние 3 часа зафиксировано еще 3 случая исчезновения. Итого пропало уже 50 человек. ФСМБ исчерпало свои возможности. Поэтому они решили прибегнуть к крайним мерам и попросить нас вмешаться». «Неожиданный поворот. То их не уговоришь, что они сами просят». «И вы пришли, чтобы сопроводить меня к местам микроразломов, понял я». «Вы проницательны», — кивнул Андропов. «Руководство ФСМБ и правительство крайне обеспокоены этими случаями исчезновения. С одной стороны, они не хотят рисковать единственным пространственным магом из класса. С другой, проблему нужно решать, пока не стало слишком поздно. 50 человек пропало за 2 недели, это уже очень много. И отец Дарьи среди них». «Поэтому нашли компромисс», — продолжил Андропов. «Вы исследуете микроразломы, но под моей личной защитой. Я прикрою вас, если что-то пойдет не так». «Так вот для чего он приехал сюда на самом деле. А мне нравится этот расклад. Лучше так, чем действовать за спиной у ФСМБ». «Когда выезжаем?» — прямо спросил я. «Если вы не против, то прямо сейчас. Последний микроразлом зафиксирован 40 минут назад на Васильевском острове. Следы еще свежие». «Я готов», — твердо ответил я. Виктор Лотковский шел по коридору общежития ФСМБ, придерживая рукой разбитый нос. Кровь уже остановилась, но унижение жгло сильнее любой физической боли. Гребаный пустой посмел его ударить при всех. Ни у кого еще не получалось победить Виктора в спарринге, пока не появился этот зазнайка. «Виктор! Эй, что с лицом?» — окликнул его Михаил Тихвин. Маг и класс из параллельной группы. Тоже прошел в Академию Петра Великого. «Ты чего весь в крови?» «Отвянь!» — прорычал Лотковский, даже не замедляя шаг. «Но я хотел узнать...» «Я сказал, отвянь!» Тихвин поднял руки в примирительном жесте и отступил. Лотковский прошел мимо, чувствуя на себе его озадаченный взгляд. «Завтра весь центр будет знать. Все будут шептаться за спиной. Будут смеяться над Лотковским, и это злило его еще больше». Дверь в комнату он открыл с такой силой, что она врезалась в стену. Захлопнул за собой, повернул замок. Сорвал с себя окровавленную форму, швырнул в угол. Футболка полетела следом. В зеркале отразилось его лицо. Нос распух, под левым глазом наливался синяк. След от удара этого идиота пустого. «Сука!» — прорычал он. Кулак врезался в стену, костяшки разбились в кровь, но боль только подстегнула ярость. Еще удар, и еще штукатурка посыпалась на пол. «Как он посмел, как?» «Виктор всегда был лучшим, с самого детства. Предрасположенность и класса к магии смерти — это редчайший дар. Он никогда не проигрывал. А потом появился Афанасьев, пустой, которого все презирали, Ошибка природы, который каким-то образом получила дар из класса. Это неправильно. Таким людям не место в нашем мире. Виктор упал на кровать, сжимая разбитые кулаки. Сделал глубокий вдох, но это не помогло отогнать накопившуюся злость. Он вспомнил, как Афанасьев смотрел на него во время боя. Спокойно, без страха, без уважения. Будто Виктор просто муха, которую нужно прихлопнуть. А потом еще эта фраза: «Мне нечего тебе доказывать». «Нечего доказывать? Лотковскому? Он, черт побери, сильнейший в этом центре!» Виктор сел, глаза горели нездоровым огнем. «Раз не получилось поставить тебя на место честным способом, Афанасьев», прошипел он в пустоту комнаты, «я сделаю это иначе». В голове уже зрели планы, и Академия Петра Великого — идеальное место для их осуществления. Там свои правила, и там у него будут союзники, те, кто тоже считает появление пустого со С-классом оскорблением всей системы магии. А Виктор уверен, что таких людей наберется немало. «Ты еще пожалеешь, что вообще получил дар, ублюдок!» Виктор встал, подошел к окну. На плацу все еще стояли Андропов и Афанасьев, о чем-то разговаривали. «Гребаная пустышка! Таких, как ты, должны убивать в колыбели!» Некротическая энергия непроизвольно вырвалась из рук, окутала подоконник. Краска почернела, начала пузыриться и осыпаться. «Вот увидишь, пустой!» Голос Виктора стал тише, но злее. «Приедем в Академию, ты там еще на коленях ко мне приползешь, умоляя о пощаде». Бронированный внедорожник ФСМБ несся по улицам Петербурга со включенными мигалками. Впереди и сзади нас ехали машины сопровождения. Собрали целый кортеж, будто везут президента страны, а не вчерашнего новобранца. Не многовато ли пафоса для поездки к месту происшествия? «Зачем столько охраны?» — спросил я у Андропова, который сидел рядом, просматривая какие-то документы на своем планшете. «Мы же не на войну едем». «Скоро увидите», — загадочно ответил он, не поднимая взгляд. «Обожаю, когда со мной разговаривают загадками, прямо как в дешевых детективах. Но с такими людьми, как Андропов, не спорят». А потому я лишь кивнул и снова отвернулся к окну. Вспомнил, что, когда заходил в комнату для сборов всего час назад, система высветила мне новое сообщение. Напомнила, что перед отъездом из центра ФСМБ в Академию стоит забрать кое-что важное. И всю дорогу до места назначения я перебирал в мыслях варианты. Как же это сделать? Через 20 минут мы прибыли в спальный район на Васильевском острове. Типовые девятиэтажки, детские площадки, забитые парковки — обычное место, где живут люди. Только сейчас оно было не совсем обычным. «Твою ж гиену!» — выдохнул я, выходя из машины. Полицейские машины выстроились в ряд. Автобусы ФСМБ перегородили улицу. Военные грузовики и БТР будто готовились к осаде. Оцепление выстроили в радиусе 500 метров, как будто здесь настоящий разлом открылся. А за ограждениями уже собралась огромная толпа народа и десятки, если не сотни журналистов. «Правительство отказывается давать внятные комментарии о природе микроразломов», надрывался в камеру какой-то корреспондент в синем костюме. «Количество пропавших держится в секрете. По неофициальным данным, исчезло уже более 50 человек. Может быть, прибывшие маги из класса прольют свет на ситуацию?» Корреспонденты облепили ограждение, как мухи мед, толкались, пытаясь пробиться ближе. Всюду пихали свои камеры и длинные микрофоны. «Это Афанасьев!» — заорал кто-то из них. «Пустой из класса! Глеб, прокомментируйте ситуацию!» Вот оно что. Теперь понятно, зачем охрана. Не от реальной опасности, а от прессы. Растерзают же. А видя, какое количество здесь собралось, мне и правда расхотелось встречаться с журналистами без сопровождения военных. «Не обращайте внимания. Понимаю, к этому сложно привыкнуть. Вам понадобится время», — посоветовал Андропов. Идемте, и не отвечайте на вопросы, чтобы они ни кричали. Мы прошли через несколько кордонов. Военные проверяли документы на каждом, сверяли со списками. Даже Андропова заставили показать удостоверение. Ха, параноики. Наконец добрались до места происшествия. Это была обычная остановка с облупившейся рекламой косметики. Майоров ФСМБ с кислой миной. Вроде я уже как-то видел его в кабинете Крылова. «Товарищ Андропов!» — кивнул он. Потом перевел взгляд на меня. «Афанасьев!» «Докладывайте, майор Дегтярев!» — приказал Андропов тоном, не терпящим возражений. «Исчезла женщина, 32 года. Елена Викторовна Балина. Работает бухгалтером в местной фирме. Шла в банк через дорогу», — он указал на вывеску. «Свидетели есть, 7 человек. Все показания идентичны. Она просто исчезла посреди бела дня. Никакого свечения, никакого звука или предупреждения об опасности. В один момент шла, и в следующий ее уже нет». Я подошел к месту, где стояли оранжевые конусы, ограждающие место происшествия. Присел на корточки, коснулся асфальта. Холодный, обычный, но... «Система, давай не подведи. Покажи мне что-нибудь». «Анализ аномалии. Тип. Микропрокол пространства. Остаточная аура 43%. Время с момента активации 1 час 12 минут. Доступно отслеживание траектории». «Чувствую остаточный след», — сказал я вслух, поднимаясь. «Портал оставил отпечаток в пространстве». «Можете определить координаты? Куда ведет портал?» — спросил Андропов, и в его голосе появился неподдельный интерес. «Если мы узнаем местоположение, сможем организовать штурм». Я демонстративно задумался, но на самом деле обратился к системе. «Возможность отследить портал. Анализ траектории. Вероятность определения точных координат 19%. Вероятность повторения маршрута 73%. Внимание, место назначения неизвестно. Желаете активировать отслеживание?» «Значит, точные координаты определить не могу. Слишком низкий процент удачи. Но могу пойти по следу. Рискованно. А еще это значит, что у разломов и порталов одна природа по сути. Иначе бы мой навык здесь не сработал». «Точные координаты определить почти невозможно», — признался я. «След размыт. Но я могу попробовать воссоздать портал, и тогда оперативники смогут пройти тем же путем. Это будет сложно, поскольку я только начал осваивать портальную магию. Могу и ошибиться». Было разумным сразу предупредить. Да и Андропов знал, что с порталами мне еще взаимодействовать не приходилось. Не сомневаюсь, что перед нашей встречей он изучил мое досье от и до. «Хороший вариант», — задумался Андропов и повернулся к майору. «Готовьте группу быстрого реагирования». «Это безумие», — вмешался майор Дегтярев. «Вы хотите прыгнуть в неизвестность? Там наверняка ловушка». «А что вы предлагаете?» — огрызнулся Андропов. «Ждать, пока похитят еще полсотни?» «Я предлагаю действовать по протоколу», — рявкнул майор. «Ваш протокол не работает, иначе меня бы здесь не было». Андропов поднял руку, и Дегтярев замолчал. Видимо, сегодня он главный на этой операции. «Глеб, вы уверены, что сможете открыть портал по следу?» — спросил у меня Андропов. «Достаточно уверен. След свежий, аура еще не рассеялась. Чем быстрее приступлю, тем больше шансов на удачный исход», — честно ответил я. «Тогда попробуйте», — подчеркнул Андропов. «Но не входите в портал. Мы организуем группу захвата. Уже через 10 минут она будет здесь». «Понял», — кивнул я. Я встал ровно на то место, где час назад исчезла женщина, и сосредоточился. «Активация побочного навыка. Доступен только при наличии следа. Открытие портала. Следование по остаточному следу. Построение траектории». Пространство передо мной задрожало. Воздух начал искажаться, но не резко, как при обычном разломе, а плавно, волнами. как мираж над раскаленным асфальтом. «Невероятно», — выдохнул Андропов. «Вы действительно можете это контролировать без должной подготовки». После этих слов я понял, что это была очередная проверка. Андропов хотел узнать, получится ли у меня сразу, без подготовки. И портал начал формироваться. Совершенно невидимый для человеческих глаз, но я его чувствовал. Точно такой же, какие создавал коллекционер. И тут случилось непредвиденное. Ошибка. Портал нестабилен. Происходит затягивание. Черт! Выругался я. Меня дернуло вперед, будто невидимая рука схватила за грудки. Я попытался вырваться, но портал засасывал, как водоворот. «Афанасьев!» — крикнул Андропов. Последнее, что я увидел, его протянутую руку, но не успел схватиться и провалился в портал. А затем вывалился на холодный бетонный пол, больно ударившись плечом. Перекатился, вскочил на ноги, готовый к любой атаке, но... Вокруг была лишь темнота. Блин, я же не собирался прыгать в прокол. Портал сам меня затянул. Моргнул несколько раз, давая глазам привыкнуть. Постепенно из тьмы проступили очертания. Складское помещение. Огромное, с высокими потолками, метров под 10. Ряды металлических стеллажей уходили в темноту. Вдалеке виднелся свет, и я направился туда, медленно и бесшумно. Тусклые лампы под потолком давали ровно столько света, чтобы не врезаться в стены. Пахло машинным маслом, ржавчиной и чем-то еще затхлым, как в морге. Отлично. Я телепортировался неизвестно куда. Один, без подкрепления, хотя расчет был на то, чтобы отправить сюда группу захвата. Гениально. Телефона у меня с собой тоже не было, а выданная рация никак не могла поймать сигнал. Конечно, иначе было бы слишком просто. На бетонном полу я увидел следы. Свежие. Две параллельные полосы, как будто что-то тяжелое волокли. Пропавшую женщину притащили сюда. А значит, я на верном пути. Подкрепление ждать бесполезно. Тут либо искать выход с этого склада и вызывать подмогу, либо спасать потерпевших самому. Но в первом варианте, пока я хожу, коллекционер успеет перенести своих жертв. У него же пространственная магия. И он не дурак, поймет, что его убежище нашли. У оперативной группы тоже был расчет на внезапное появление. Значит, остается второй вариант. В конце концов, у меня система и магия из класса. Что может пойти не так? Я пошел по следам, стараясь не шуметь. Ботинки мягко ступали по бетону. Но в гробовой тишине даже мое дыхание казалось громким. След вел вглубь склада, мимо ящиков с непонятной маркировкой. Наконец я уперся в железную дверь с облупившейся зеленой краской. Табличка гласила: «Подвал. Посторонний вход воспрещен». Ха, как оригинально. Дверь была приоткрыта. Из щели пробивался слабый желтоватый свет. И запах стал сильнее. Теперь я узнал его. Это запах человеческого страха, знакомая вонь. Я толкнул дверь ногой, и петли скрипнули. Я поморщился и остановился. Ну, вроде меня не обнаружили. Лестница вела вниз. Я спустился, считая бетонные ступени. 23. Внизу меня встретил коридор, узкий, длинный, с низким потолком. С труб, идущих вдоль стен, капал конденсат, отчего здесь добавлялся еще и запах плесени. В конце коридора свет горел ярче. Там слышались голоса. Нет, стоны. Тихие, приглушенные. Я прижался к стене, выглянул за угол. Там находилось помещение размером со школьный спортзал. И вдоль всех стен располагались клетки, как для больших собак. И в них сидели или лежали люди. Все связанные по рукам и ногам с кляпами из скотча. Большинство без сознания. Некоторые слабо шевелились, мычали сквозь кляпы. На полу возле клеток валяли шприцы. Здесь царила полная антисанитария. Похоже, им вкололи транквилизаторы, или что похуже. Этот урод держит людей точно скот. Я осторожно вошел внутрь, осматриваясь. Здесь было 50 человек, не меньше. Я вглядывался в лица и... В дальней клетке увидел знакомого. Михаил Соколов, отец Дарьи. Он сидел без движений, голова свесилась на грудь. Но грудная клетка поднимается. Значит, жив. Я подбежал к его клетке. Заперта на амбарный замок. Нужны ключи или... Или пространственный разрез, точно. Сосредоточился, готовя навык, но активировать его не успел. Позади раздался мрачный голос. «Долго же пришлось тебя ждать, Глеб Афанасьев!» Я резко обернулся. Почему-то в последнее время всем лишь бы подобраться ко мне со спины. В дверном проеме стоял человек в черном балахоне с капюшоном. Чем-то он напоминал палача. «Впрочем, ожидание того стоило», — продолжил он, входя в помещение. «Новый пространственный маг, носитель дара Громова, и, что самое восхитительное, бывший пустой». Он снял капюшон. Мужчина лет 45, сидеющий виски, глаза серые, холодные, и широкая, довольная злобная улыбка человека, чей план сработал идеально. Прямо как злодей из дешевых боевиков. Не хватает только монолога о захвате мира. «Коллекционеры, я полагаю?» — спросил я, медленно отходя от клетки. «Нужно пространство для маневра». «Какое пошлое прозвище!» — поморщился он. «Придумали эти недоумки из ФСМБ». «Почему вы похищаете людей?» — кивнул я на клетке. «Что вам от них нужно?» «Ну а вдруг ответят? В фильмах же злодеи отвечают?» А даже если нет, я хотя бы потяну время. Подпущу его поближе для атаки. Я ведь прекрасно понимал, куда шел и кого здесь могу встретить. «От них?» Коллекционер злобно рассмеялся. «Ничего, они всего лишь приманка. Способ выманить тебя. И ты клюнул, как глупая рыбка». 50 человек? Слишком много для приманки. Он явно лжет. «Вы открывали микроразломы специально?» Сделал я удивленное лицо, играя самую настоящую наивность. «Конечно! 50 порталов за 2 недели. Неплохой результат, да? Знаешь, как тяжело создавать стабильные проколы пространства. Но оно того стоило. Я знал, что рано или поздно тебя пришлют разбираться. Единственного пространственного мага в городе». Он хотел меня выманить, это понятно. Но не только ради этого собрал столько людей. Хотел бы воздействовать именно на меня, действовал бы только через моих знакомых. Вон, похитил бы половину учебной группы. «И что дальше? Убьете меня?» Я хотел выудить побольше информации, но уже готовился к атаке. «О, да!» Его глаза загорелись нездоровым огнем. «Но сначала я заберу твой дар, величайшую пространственную магию за всю историю. Она досталась пустому. Это оскорбление самой природы!» «Вы все одинаковые», — устало сказал я. «Злитесь, что пустой получил то, о чем вы можете только мечтать. Уже не сосчитать, сколько раз я слышал это оскорбление. Начинает надоедать». «Мечтать?» Коллекционер шагнул ближе. «Я не мечтаю, мальчик. Я беру то, что хочу. Видишь этих людей? Многие из них маги. Слабые, жалкие си и ди-классы, но маги. И знаешь, что я обнаружил?» Он сделал театральную паузу. «Дары можно извлекать. При правильном ритуале, конечно. Для этого еще надо в жертву принести с десяток обычных людей. Носитель умирает, но дар остается, и его можно передать другому». «Вот дерьмо. Вскрылась реальная цель похищения людей. Это все очень хреново». «Ты псих». «Я провидец!» — рявкнул он. «Сейчас ты умрешь, а твой драгоценный дар станет моим. И тогда я буду сильнейшим! Двойная пространственная магия! Моя A-класса и твоя S-класса! представляешь, какая сила!» Воздух вокруг него исказился. Пространство задрожало, как перед грозой. «Хватит болтать!» — процедил коллекционер. «Время умирать, пустой!» «Внимание! Атака пространственной магии. Тип — пространственный разрез. Уровень угрозы — критический».